Раздел 3. Религия всеобщего равенства и политические элиты. В политике происходили похожие процессы. Монархи эпохи Просвещения не искали у широких масс дешевой популярности, а иногда, напротив, вполне сознательно шли на непопулярные в народе меры, направленные на просвещение широких масс. Например, внедряя более прогрессивные сельскохозяйственные культуры, вопреки картофельным бунтам, создавая обязательные сельские школы в районах с консервативным религиозным населением, запрещая наиболее одиозные религиозные практики и далее по списку. Со временем история постепенно заставила более внимательно прислушиваться к народным чаяниям. Неизменное хлеба и зрелищ. Тем не менее, воспитательная функция государства очень долго воспринималась как одна из ключевых. Монструозное советское государство в целях просвещения и воспитания вместо популярной на современном телевидении эзотерики, псевдонаучных измышлений и прочих битв экстрасенсов целенаправленно показывало по телевизору глубокие естественно-научные передачи, которые не могли бы соревноваться с эзотерикой в популярности, но формировали у населения более адекватную картину мира. В случае советского государства издержки всех его воспитательных мер, возможно, превышали пользу от них. Однако я акцентирую внимание на мотивах. Такие известные исторические личности, как Владимир Ленин или Адольф Гитлер, были манипуляторами и политиканами. Однако для обоих на первом месте стояла идеология, а не достижение популярности у населения. Ленин или Геббельс писали о том, как эффективнее манипулировать сознанием народных масс не потому, что считали, что манипуляция — это хорошо, а потому что верили в то, что для построения коммунизма или нацизма хороши все средства. В отличие от большинства современных политиков, и Ленин, и Гитлер сначала считали, что их идеи в перспективе несут благо, а потом убеждали в этом массы. В наше время политики сначала проводят социологические опросы и, ориентируясь на то, какие идеи нынче популярны у избирателя, выбирают смыслы, которые будут потом использоваться в избирательной кампании. Несомненно, и большевики, и нацисты пропагандировали страшные вещи, однако они действительно в них верили. Сегодня же мы наблюдаем множество ситуаций, когда политические элиты и лидеры ради сиюминутной выгоды сознательно играют в шовинизм, ксенофобию или апеллируют к антинаучным теориям, не веря в них сами, и прекрасно понимая долгосрочный вред, наносимый обществу распространением подобных идей. Уинстон Черчилль потому и стал в критический момент премьер-министром, что имел мужество в течение нескольких лет, вопреки массовому общественному мнению, рискуя карьерой и слыша, как его речи освистывают в парламенте, говорить о том, что надо остановить Гитлера даже ценой военной интервенции. Черчилль мог идти на тактические уступки общественному мнению, но только ради стратегической реализации своего видения того, куда нужно вести страну. Мысль о том, что реформы надо осуществлять на основании социологии, проведенной среди шахтеров, показалась бы ему абсурдной, если не преступной. Подобные Черчиллю профессиональные политики, стремящиеся реализовать свое видение вопреки настроению большинства, встречаются сегодня все реже. Наиболее распространенный тип современного успешного политика — человек, пытающийся уловить и возглавить существующие общественные настроения, говорящий не то, что он считает правильным, а то, что лучше зайдет в аудиторию. Пока демократии были цензовыми, для политиков не имело смысла заигрывать широкими массами. В первые десятилетия после того, как избирательное право стало условно всеобщим, политики чаще транслировали населению идею собственной исключительности и наличие у них сокровенных знаний о том, как лучше управлять государством. И Уинстон Черчилль, и Шарль де Голль могли производить популистские жесты, демонстрируя, что они вместе со всеми несут тяготы войны. Говорить о равенстве или единстве нации. Но это не означало, что сами эти политики или их народы воспринимали их как равных. Да и многим фабричным рабочим того времени, вероятно, мысль о том, что страной может управлять такой же, как они, показалась бы страшноватой. Постепенно модель голосования сменилась с «голосуем за того, кто знает как» на «голосуем за похожего на нас». Именно с этим связано постепенное измельчание политических лидеров стран Запада. Такой, как все и великий, понятия прямо противоположные. А притвориться своим парнем и таким, как все, лучше всего умеют те, кто и правда к этому близок. Политические лидеры демократического мира из образцов для подражания героев и отцов нации, на которых дети мечтают стать похожими, превратились в зеркало, ежедневно убеждающая обывателей, что и они сами не так плохи. В сравнении с эпохой Просвещения и даже первой половиной XX века во многих сферах процесс подтягивания уровня широких слоев населения до уровня элиты сменился на обратный. Частично это произошло по причине цинизма и безответственности элит. Однако большее значение имеют созданные современной политической и экономической системой стимулы. Политик, который вместо ассоциирования себя с массами и потакания замеренным социологией представлениям толпы начнет транслировать то, что он действительно думает, скорее всего, проиграет выборы. Автор, пишущий что-то сильно противоречащее мейнстриму, как минимум привлечет небольшую читательскую аудиторию, а как максимум подвергнется травле. Массы отвечают элитам не меньшей безответственностью. В упомянутой ранее книге «Смерть экспертизы» Николс приводит следующие характерные примеры. В 2015 году проводили опрос посредством случайной выборки американцев, которых просили ответить, следует ли США применять военную силу в конфликте на Украине, а потом показать географическое положение последней на карте. Была выявлена четкая обратная зависимость между информированностью людей о том, где находится страна, и их отношением к военному вмешательству своего правительства. Другими словами, респонденты, которые считали, что Украина находится в Латинской Америке или в Австралии, чаще высказывались о необходимости интервенции в Украину, нежели те, кто знал о ее реальном местоположении. В другом исследовании случайным американцам задали вопрос о том, какая доля бюджета США в процентном соотношении уходит на помощь другим странам. Среднее значение ответов опрошенных составило более 25%, в реальности 0,75. И лишь 5% опрошенных дали ответы, близкие к правильному. Очевидно, что люди, имеющие абсолютно неадекватно завышенное представление о масштабе ресурсов, затрачиваемых на помощь другим странам, в целом считают такую помощь избыточной и голосуют на выборах, исходя из этого. Среди американцев также проводился опрос на предмет того, поддержали бы они бомбардировку выдуманной страны Аграба. Треть республиканцев и пятая часть демократов ответили положительно. Важно, что огромное количество респондентов высказало политическое суждение о целесообразности или нецелесообразности бомбежки выдуманной страны. Не сказала, у меня недостаточно информации для высказывания своего суждения, не запросила эту информацию или не воздержалась на худой конец от каких-либо оценок, но уверенно высказала свое абсолютно некомпетентное мнение. Если бы подобные опросы проводили среди европейских фабричных рабочих 19-го начала 20 веков, наверное, там бы тоже нашлись личности, высказывающие свою некомпетентную точку зрения по политическим вопросам. Однако значительным было бы число тех, кто сказал бы, что это правительство, образованные господа должны решать, не нашего ума это дело. Религия всеобщего равенства провоцирует некомпетентных людей считать собственное, невежественное суждение ничем не худшим, нежели любое другое, а соответственно высказывать его и в рамках социологических опросов, и в процессе политических выборов. В демократической системе, в которой политики реагируют на запросы избирателей, подобное мнение, основанное на абсолютном непонимании фактических реалий, оказывает влияние на принятие практических решений. Рантье и аристократия сегодня практически отсутствуют как заметные социальные группы. Кого-то это радует, как наивысшее достижение религии всеобщего равенства. Однако именно различные формы рантье, аристократии, исторически снабжали общество независимыми мыслителями и политическими деятелями, исповедующими то, что проповедуют. Рантье, аристократы, не просто люди, которые ни от кого не зависят финансово. Это культура, в которой зарабатывать деньги считается недостойным занятием, ну или как минимум не считается зазорным жить на унаследованное состояние и всю жизнь праздно философствовать. Современный культ успеха, в котором для достижения уважения окружающих важно добиться успеха самостоятельно, такого поведения не поощряет. В этих условиях независимые мыслители и политики становятся все большей редкостью. На место им приходят мыслители и политики, зависящие от спроса читателей или государства, а потому неизбежно потакающие низменным вкусом и некомпетентным мнением обывателей. Вместо распространения знаний и воспитания моральных качеств большинства, элита лишь убеждает большинство в его значимости и правильности некомпетентного суждения. Попытки заполнить данный пробел всевозможными независимыми исследовательскими центрами, стипендиями и грантами не могут быть до конца успешными, потому что даже то финансирование, которое не является политически мотивированным, все равно опосредуется вопросами репутации самих институтов и аналитических центров. Исследование или размышление, сильно расходящееся с мейнстримом, создает для подобных институтов и самих исследований риск потери репутации, а впоследствии и дальнейшего финансирования. Следовательно, сами исследователи в своей работе и мыслительной деятельности не могут не оглядываться на подобные риски. Рантье или аристократ в этом смысле гораздо свободнее и в мышлении, и в высказываниях. Ему проще сопротивляться и моде, и единомыслию. Они отвечают только перед историей и именем предков. У меня нет детальных предложений о том, как можно переломить подобные тенденции, и я не призываю к тому, чтобы вернуться в эпоху, когда культура и политика были уделом аристократии. Однако у меня нет и сомнений в том, что учет мнения или вкусов большинства, диктуемой концепцией всеобщего равенства, это отнюдь не всегда хорошо. Иногда излишняя степень ориентированности на данные вкусы и представления может вести к деградации. И, напротив, некоторая степень элитарности может способствовать прогрессу. Очевидно, что во всем нужно искать баланс. Однако сегодняшнее общество излишне приблизилось к одной из крайностей.